Заразные глупости. Всякие заразные глупости. Кто бы чего в народе не говорил, какие слухи глупые не распускались бы, небылицы какие бы там не распространяли, никогда ничему не удивляйся. Слушай всегда с максимально серьезным лицом. Мотай на ус. Потому что мало ли потом, как все обернется.